41. «Это сотрясение мозга», — сказала Марианна, когда они высаживали ее. Все нормально», — сказал по-прежнему униженный Тед. «Не засыпайте сегодня до вечера. Приглядите за ним, Марти». Марти казался отстраненным, встревоженным. «Ага, не заснем». «Все нормально». Марианна склонилась поцеловать Марти. Тед решил, что это она к нему, и потянулся к ее лицу, но Марианна проскочила мимо, к отцу. И Марти, и Марианна заметили промах. Марианна сжалилась над Тедом и склонилась еще раз поцеловать и его, что почти искупило шишку размером с кумкват у него на лбу. — Хочешь, я поведу? — спросил Марти. — Ты когда последний раз вел машину? — задал Тед встречный вопрос. «При администрации Кеннеди». Тед переключил передачу. Когда вернулись домой, Тед выколупал стамеской пакет с замороженным горошком из морозилки. Ее не размораживали так давно, что возня с морозилкой напоминала археологические раскопки динозавровых окаменелостей. Срок годности на пакете с горошком и повеселил, и ужаснул. Октябрь 63-го истек целых 15 лет назад. Тед присел охладить себе башку, а заодно свободной рукой виртуозно скатать косяк. Как показалось Теду, Марти все еще тревожился из-за его увечья. «Скоро игра с Янки», — сказал он. «Позвони, скажи, что заболел». «Черт! Тебе отгул нужен после такого удара. Я тоже умаялся». Тед прошелся вдоль окон и задернул все жалюзи, кроме одних. Это окно он распахнул, высунулся по пояс лицом вверх. «Похоже, дождь будет!» — крикнул он. «Что?» — спросил Марти. «Небо синее весь день!» «Нет!» — опять крикнул Тед, призывая небеса опуститься. «Похоже, будет дождь!» У них на крыше, облачившись в спида, нацепив пластиковые козырьки от солнца, вооружившись серебристыми отражателями и намазавшись гавайским тропическим кремом для загара, отдыхали пантеры. Танго Сэм держал серебристый отражатель, изготовленный во времена освоения космоса прямо у лица. Больше солнца — больше рака. Они услышали Тедов отчаянный клич. Айвен глянул на часы, кивнул — Бенни направил форсунку, и из зеленого садового шланга полилась вода. Теда окатила водой. Танго Сэм зажал пальцем конец шланга, чтобы разбрызгивалось поменьше, и прицелился, чтобы лилось поближе к окну. Вода потекла по стеклам. Вполне убедительно. Тед отошел от окна, схватил кассету, купленную специально для этого случая, «Звуки тропического леса», сунул ее в маленький магнитофон. Комнату заполнил гром и щебет тропических птиц, каких в Бруклине услышишь редко. «Ты глянь, вот это гроза! О, ливень! Ты, если устал, прими лекарство, ляг и поспи!» Он дошел до Марти, вручил ему таблетку, дал запить водой из стакана, помог улечься на диван. «Спасибо!» — Марти посмотрел на воду, текшую по стеклам. «Ветер дуй, пока не лопнут щеки. Лир, на ровном месте гроза это». «Это точно». «Кажется, я слышу попугая». «Да ладно». «Да точно слышу». «Наверное, сынок мистера Сойера себе завел». «Да? Попугай в Бруклине. Идиотизм». «Но ты ж знаешь Сойеров». «Могу спорить, она полжизни в ужасе, та птица. Бетон кругом. А зимой она такая, что за херня вот эта вот?» «Так и есть. Хм, верняк». Тед взбил подушку и подсунул ее под тяжелую отцову голову. «Ты никогда себя попугаем в Бруклине не чувствовал, Тедди?» «Что?» «Тебе никогда не бывало страшно и не в своей тарелке, как попугаю в Бруклине?» «Интересный вопрос, пап». «Люди всегда говорят, что вопрос интересный, когда не хотят на него отвечать. Интересный взгляд». «Я — да». «Что ты — да?» «Чувствую себя, как попугай в Бруклине. Почти все время. Всю мою жизнь». «Удивительно. Ты всегда казался таким, ну, уверенным». Марти рассмеялся. «Уверенным. «Нет, неуверенным. Прости, что я трусил. Отец не должен пугаться». Он протянул руку и с нежностью погладил Теда по щеке. Тед не помнил, когда еще отец прикасался к нему так мягко. Он окаменел всем телом, а нутро у него расплавилось. «Это нормально, пап. Человечно». «Отцам не пристала человечность». Марти уронил руку, глаза сонно закрылись. «Не к сыновьям. Сам однажды поймешь. Прости». «Все хорошо. Ты поспи, пап. Это погода». «Я бит. Подремлю». «Большой день был». «Чмок, это смешно». «Умора». Тед закрыл глаза. Марти уже засыпал. «Тедди», — сказал он, — «у тебя начало получаться. Даже так быстро. Ты бросал лучше. Прости, что не научил тебя, когда ты был маленький. Слышишь?» Тед слышал и давил в себе всхлипы. «Ничего, пап». «Перестань меня так запросто прощать. Если это просто, значит, ненадолго». «Ладно, пап, я потяну. Не прощаю тебя». «Да». «Тихо. Пусть все уляжется. Пусть все у тебя в сердце угнездится. Поймешь по весу на сердце. Прости меня, Тед. Прости за миллион мелочей». Тед открыл рот, чтобы простить, но остановился. Марти уснул. Тед чувствовал, как миллион мелочей гнездится в его сердце, и все же ему сделалось легче. Марти был так неподвижен, как покойник. На миг Тед испугался, что все кончено. Конец в самом начале. И тут Марти сделал вдох. А когда захрапел, Тед со своей степенью бакалавра Колумбии рванул метать арахис. Хосе Лиадиджи.